В кабинете директора, когда туда опять вошел Иван, сидела некая милая женщина, по виду врач. «Подождите минутку», — сказал директор Ивану. Иван понял так, что надо подождать здесь, в кабинете, и присел на стул. Женщина-врач посмотрела на Ивана и решила, что при нем можно рассказывать свое. «Я говорю, ну послушайте, укол всегда болезненен». «Нет», — говорит, — «присылайте другую сестру. Иначе буду жаловаться, представляете?» «Что в таком случае?» «Минутку», — сказал директор и повернулся к Ивану. «В чем дело? Что у вас еще? Я же вам сказал, идите устраивайтесь». «Вы беседуйте, беседуйте», — вежливо молвил Иван. «Я подожду». «Нина Георгиевна, зайдите, пожалуйста, через 10 минут. Мы вот с товарищем тут». «Хорошо». Женщина вышла. Директор изготовился, видно, говорить строго. «Слушаю». Иван подошел к столу, посмотрел на директора, глаза ему самые, и выложил на стол ассигнацию в 25 рублей. «Сойдемся?» Директор молчал. «Что?» – спросил Иван. «У меня больше нету. Осталось здесь пожить и на обратную дорогу». Директор посмотрел на бумажку, потрогал ее. «Я бы больше, да нету!» еще сказал Иван. «Ладно», — решил вдруг директор, встал. «Устрою твою жену, а деньги возьми». «Да без этих-то я обойдусь», — запротестовал Иван. «Бери». Директор засмеялся. «Что?» — спросил Иван. «Возьми деньги», — велел директор. «Откуда приехали-то?» «С Алтая». Иван вышел на балкон и крикнул Нюре. «Заходи». Нюра подошла ближе к балкону и спросила негромко, но так, чтобы Иван на втором этаже слышал. «Взял? Потом. Сейчас иду к тебе». В бассейне, где били вверх струйки воды, плавали каменные лебеди. И вот вышли они к морю. «А народу-то!» – заорал Иван. «Не ори!» – сказала Нюра и засмеялась. Они подошли к воде. Иван скоренько разделся до трусов. Нюра пока не стала, присела пока так, на камушке. «Море, море!» — сказал Иван вдохновенно, оглядел зачарованный даль морскую, залитую солнцем, подкрался к шаловливой волнишке, сунул в нее ногу и вскрикнул. «А, холодное-то!» «Холодное!» — испугалась Нюра. Иван засмеялся. «Я шучу, молоко парное, раздевайся!» И третье письмо написал Иван с моря. Оно начиналось словами. «Здравствуйте, дорогие мои! Стою на берегу моря. Если смотреть прямо, будет Турция. Справа и слева от меня голые счастливые люди. Да и сам я в одних трусиках щеголяю. А Нюра смеется, дурочка».